Глава 10. Конец всему делу. Встреча с родственниками оказалась будничной, что ли. Гил молча осмотрел меня и сжал в объятиях. Или мне кажется, или я стал выше. Во всяком случае, я уже не дышал братику в подмышку. Хотя обилие металла на нем просто удручало. Одно дело просто похлопать друг друга по плечу, и совсем другое, когда тебя металлическими перчатками размазывают по панцирю. Кажется, он это нарочно, значит, будем принимать превентивные меры. Словить молнию совсем малюсенькую, там и маны-то было всего ничего. В металлических доспехах не верх наслаждения. Но пусть он потрудится их хотя бы снять, прежде чем мять мне ребра. Ладно, хотя бы рукавицы стащил. Ругался Гил долго, но, как ни странно, догнать меня и отомстить не попытался. Взрослеет? Нет, я, конечно, понимаю, бег в полном рыцарском облачении не самое лучшее времяпрепровождение, но все-таки. В общем, встреча на высоком уровне прошла в теплой и дружеской обстановке. Жаль, конечно, что догнать врага не успели, но ничего. На завтра было назначено большое совещание, в котором должны были принять участие представители как светлых земель, так и темных. В общем, ожидалось прибытие отца. Будем решать, что делать дальше. Отец появился с очередной армией. Глядя на подобное скопление народа с относительно высокой скалы, начинаешь понимать, что жизнь становится значительно веселей. Например, что воинов темных земель здесь присутствует едва ли не в 3 раза больше, чем светлых. Правда, они при этом так хитро расположились, что создавалось полное ощущение равенства. В смысле, что никто никому не уступает. Наверное, это у отца в крови, думать политически. Я бы не сразу сообразил, что надо учесть еще чувства другой договаривающейся стороны. В частности, что их вообще стоит учитывать. Мол, сперва разберемся с захватчиками, а потом будем смотреть, кого и сколько. Ну да ладно, это лирика. Проза бытия заключалась в том, что Марика, или ее подруги, таки раскопала в библиотеке описание возможности попасть на территорию врага. Ведь все рассматриваемые до этого варианты не годились. Например, флот. Во-первых, у нас не было достаточного количества кораблей. Конечно, какие-то имелись, но соответствующих транспортников, которые в состоянии перевозить боевых драконов и прочую нашу темную живность, не говоря уже о воинах, такого не имелось. Да и зачем оно надо, если можно сесть на того же дракона и за пару недель долететь даже до противоположного берега материка? Теперь пора остановиться на во-вторых, то есть на боевых рептилиях. Лететь-то на них можно, и разместить войска хватит места. Но где они будут делать передышки? Ведь до другого материка ни день и ни 2 лета. Столько они в воздухе не продержатся, особенно с полной загрузкой. Конечно, у эльфов есть пегасы. Они в воздухе могут Маргул знает сколько продержаться. Но все-то войско на них не посадишь. Да и с самими драконами что делать? Гил предложил план, когда впереди пойдет что-то вроде строительной эскадры, в обязанности которой будет входить подготовка ночевок для драконов. А сами наши боевые друзья вылетят следом, но приехал отец с описанием ритуала открытия перехода, и скомканный лист полетел в стену шатра. Кстати, одним из неприятных моментов сборов оказалось то, что у нас с Гилом был один шатер на двоих. Крутящаяся неподалеку от брата волчица с чересчур уж разумными глазами была, судя по недоброму взгляду, против этого, да и Гил тоже. Пришлось идти и проситься к гвардейцам на постой. Пустили, хоть и поржали. Зато на следующее утро смеялся я, когда у них сапоги к земле приклеились. В общем, операция «Жжем благоземье» или «Воздаяние» началась. В отличие от небольшого перехода, построенного полуживым адептом чего-то там, отец подошел к решению проблемы с поистине властелиновским размахом и трезвым расчетом. В общем, маги синхронно развернули 4 портала плюс 5-й в воздухе для драконов. Гвардия оставаться на берегу не захотела, хотя их особо и не уговаривали. В общем, переброска войск началась. Светлые шли отдельно, темные отдельно. Правда, кроме эльфов. лучников погрузили на драконов и быстренько перебросили на ту сторону для поддержания десанта. Ну да, было бы глупо подставиться таким простым образом. С этой стороны оставалась часть магической поддержки для обеспечения возврата, ну и обозы тоже стягивали сюда. Властелин и князь решили не надеяться на поиск продовольствия в чужом краю. Собственно, они и не планировали такой уж масштабной войны на том берегу. Приблизительно стратегия описывалась в классическом темном постулате. Пришел, увидел, всех вырезал и ушел. Ну, это, конечно, сильно сказано, но смысла не меняет. Если говорить более детально, то по наводке хранителя, оставшегося у невесты Терренса, мы десантировались прямо у замка, и отец и дядя посчитали нецелесообразным длинный марш от побережья до столицы. Тому было несколько причин. Во-первых, мы не знали численность населения Благоземья и, соответственно, какие силы может выставить противник. Не хотелось бы оказаться на его недавнем месте, без разведки сунувшись в незнакомые земли. Это слишком дорого обходится. Во-вторых, ни нам, ни эльфам не нужна была эта территория. Пока хватало своей. Да и возможность удержать эти земли весьма и весьма сомнительна. Тем из светлых королей, кому захотелось бы подобного, пришлось бы обходиться собственными силами. Остальные в это влезать не собирались. Идиотов не нашлось, что радует. Ну и в-третьих, всем уже надоела эта война. Нужно восстанавливать разоренные земли, отстраивать деревни и города. В общем, дел много. Некогда гонять по материку из одного края в другой. Правда, было еще и в-четвертых, озвученное не для всех. Отец боялся, что война в Благоземье перерастет в резню. Ведь это у нас, дети и женщины вне боев, ну, за редким исключением. А там врагом станет каждый. Даже если они не хотят, с адептами не спорят. В общем, решили перестраховаться и напасть непосредственно на замок правителя. А там уже разбираться, нужна ли дальнейшая кампания или достаточно этого. Но наказать посмевшего вторгнуться надо в любом случае. Это не обсуждалось. Вообще. Я шел с третьим дарийским полком. Отец понял, что так просто отделаться от меня не получится. Потому назначил старшим магом этого гвардейского подразделения. Кстати, среди трофеев, оставшихся от разбитых войск, нам попалась пара местных карт. Так вот, само Благоземье представляло собой очень гористый то ли маленький материк, то ли большой остров. В общем, не самая удачная для войны местность, а вот для партизан – раздолье. Хорошо, что императорский замок находился чуть в стороне от столицы, в небольшой ложбинке между горами. И кто так строит, я вас спрашиваю. Хочешь – справа нападай, хочешь – слева. Чудаки. Кроме того, нас явно не ждали. Властелин единогласно, ну да, какой самоубийца станет возражать, избранный главнокомандующим походом, сразу же отдал приказ к атаке. А эльфов поставили вместе с Хирдом лицом к городу. Вдруг оттуда все же будет нападение. Надо прикрыть свои тылы, чтобы иметь возможность спокойно раскатать по камушку эту твердыню. Превосходные же лучники под прикрытием тяжелой панцирной пехоты тоже одно из лучших. Это же страшный сон любого атакующего. Пока добежишь, утыкают стрелами, а если вдруг и получится этого избежать, посекут мечами. В общем, и так нехорошо, и по-другому плохо. Ладно, пора и нам поработать. В частности, мне и еще нескольким магам всегда хотелось проверить действие заклинания «Гнев гор» на кладку блочного типа. Говорят, довольно интересный результат должен быть. Императорский замок подрагивал от точных попаданий, но сдаваться не собирался. В конце концов, когда рядом столько адептов крови, еще неизвестно, кто победит. По коридору медленно скользнула человеческая тень. Кей на миг остановился перед резной дверью, а затем распахнул ее и вошел внутрь комнаты. Даже совершенно не разбирающемуся в магии человеку было бы понятно, что пентаграмма, нарисованная сейчас на полу, полностью заряжена после такого количества пролитой на нее крови. А раз заряжена, то и необходимости находиться рядом с нею нет. Сейчас юноша был единственным посетителем этой комнаты. Осторожно обойдя по кругу линии, оборотень вздохнул, взвесил в ладони кинжал и решительно провел клинком по запястью. Конечно, можно было бы воспользоваться не металлом, а когтями, но кто его знает, как сработает пентакль, если что-то будет по-другому. В прошлый раз был-то именно нож. Через некоторое время на предплечье появилось еще несколько ран. Осторожно перехватив кровоточащий левой рукой кинжал, Многоликий меланхолично коснулся клинком правого запястья. Теперь пройтись по линиям пентаграммы, заливая все драгоценной жидкостью, и рухнуть на пол, чувствуя, как темнеет в глазах. На последнем издыхании разглядеть, как по пентаклю растекаются черные пятна подпалин, а горящие всеми цветами радуги линии блекнут и пропадают на глазах. Перед глазами все плыло и качалось, только император Благоземья почти физически чувствовал, как уходит сила. Все рухнуло и изменилось в один момент. Казалось только, что магия была повсюду и вдруг, и ведь понятно, что произошло, понятно. Но сам виноват. Если бы в зале с пентаклем оставалась охрана, можно было бы хоть что-то изменить, а так... Плевать. Солдаты будут сражаться до последнего, и он вместе с ними. Сидящий в мягком кресле эльф задумчиво покачал на ладони бокал с вином и сладко поинтересовался. «Так вы всерьез собираетесь воевать до конца? Враги уже вошли в замок, а мы проигрываем». «Плевать! Я не хочу жить пленником! Я буду сражаться!» Влариэль хмыкнул. «Как мужественно! Предлагаю, прежде чем идти на стены, выпить за это!» Гелерм мотнул головой, отгоняя алый туман, стоящий перед глазами, и, плеснув себе в кубок вина, шагнул к эльфу. «Пусть будет так». Будущий зять встал, сделал шаг вперед. Их разделяло всего несколько футов, и император попросту не понял, когда в руке у Влариэля блеснул кинжал. Клинок легко нашел путь к сердцу. Эльф брезгливо вытер стилет об одежду погибшего. Все желания должны исполняться, а продолжать сражаться сейчас – безумие. Уж кем-кем, а безумным себя Влариэль никогда не считал. Каждое его движение всегда было взвешено и рассчитано. Даже сажая на Марграновую тропу того самого Марграна, эльф руководствовался, в отличие от своего неудавшегося тестя, не сиюминутным желанием, а трезвым расчетом. Маргран будет мешать ходить путникам по тропе, а адепты хаоса меж тем спокойно накопят силу. Ну и кто виноват, что тогда ничего не вышло? Впрочем, как и сейчас. И вмиг, когда в кабинет императора ворвались солдаты противника, граф Ли Алеристиаль, удобно расположившийся в кресле, брезгливо покосился на лежащий у его ног труп, вскинул руки, сдаваясь, и флегматично провозгласил: «Я требую статуса военнопленного». Длинная юбка путалась меж ног. «Великий Айш, кто понастроил такие длинные коридоры? Сейчас на счету каждое мгновение, а тут...» Ренина в очередной раз ударилась плечом о стену. Ей, как и каждому магу крови, сейчас было очень плохо. И, повернув за угол, натолкнулась на какого-то незнакомца. Впрочем, сейчас, когда замок был уже практически взят, подобному не стоило даже удивляться. До этого девушке как-то удавалось проскочить незамеченной, но вот сейчас... «Сударыня, куда вы так спешите?» – мягко поинтересовался он. Принцесса вскинула голову, пытаясь сфокусировать взгляд. Перед нею стоял молодой, черноволосый парень. Рядом с ним крутилась, оглядываясь по сторонам, ищеря внушительные клыки, молодая волчица. «Мне надо, понимаете, надо?» «Боюсь, не понимаю». «Да поймите же, мне очень надо. Он умрет, понимаете? Умрет. Если я ему не помогу, он просто умрет». Гилберт, а это был именно он, непонимающе нахмурился. «Кто умрет?» «Я все объясню. Пустите меня. Все это могло произойти, только если он это сделал. А теперь он может умереть». Из сбивчивых фраз девушки было совершенно ничего не понятно. Да и вообще, бегать в одиночку по коридорам в такое время глупо, хотя отец рассказывал, на что способны адепты крови. Принц помрачнел, собрался было отвезти девушку в штаб, когда заметил на тонкой, сжатой в кулак руке, знакомый перстень. Поэтому герцог Алентарский тяжело вздохнул, обещая себе стребовать сбраться за защиту его невесты, и буркнул: «Маргул с вами». Ренина сама не могла бы объяснить, что вело ее к комнате с пентаграммой. Пожалуй, лишь жалость и ничего более. Мысль о том, что можно попытаться найти отца, даже не посетила девушку. С тех пор, как принцесса в последний раз была в комнате с пентаклем, здесь все изменилось. От искусно вычерченных линий не осталось и следа. Пол и стены почернели, словно по помещению прошел пожар, а в центре, залитой кровью залы, лежало бездыханное тело. «Идиот!» – обреченно прошептала девушка, а потому совершенно не услышала, как ее новый знакомый потрясенно выдохнул. «Кей!» Размышлять, что делать дальше, Ренина даже не стала. Рухнула на колени перед оборотнем. Хвала богам, тот был еще жив, и, подобрав с пола кинжал, провела клинком по своей ладони. «Вы что делаете?» – перехватил ее руку Гилберт. «Не мешайте! Вы разве не видите? Это единственный шанс его спасти! Мне и так плохо!» Какая связь была между всем сказанным, принц так и не понял, но девушку отпустил. Капельки крови, словно бы нехотя, стекли по ее запястью, упали на пол. И страшные раны на руках у Кея начали медленно затягиваться. Принцесса побледнела, стала заваливаться на бок, и Гилберт едва-едва успел ее поймать. Она мотнула головой и тихо пробормотала: «Все, я больше не могу. Он слишком сильно испортил пентакль. Хорошо, хоть жить будет». Гилберт вздохнул, осторожно подхватил бесчувственное тело оборотня. «Потом можно будет разобраться, что и как», и спросил: «Вы можете идти?» «Да, конечно». «Вам здесь опасно оставаться, пойдемте. Лерса, поможешь, если что?» Волчица невнятно рыкнула. Когда они отошли от комнаты на порядочное расстояние и странной знакомой вроде стало чуть полегче, Гилберт отважился на новый вопрос. «Так что произошло?» Ренина вздохнула и медленно начала. «Эта пентаграмма способна направлять энергию магам крови всего Благоземья. Его кровь почему-то опасна для нее. Вот он этим и воспользовался». «Да уж, именно что воспользовался», – мрачно хмыкнул герцог Алентарский. Враги, наконец, все повержены. Ведьма, успевшая поучаствовать уже в нескольких стычках, победоносно взошла на один из полуразрушенных балконов. И именно этот момент каблук ее сапога выбрал для того, чтобы сломаться. Истерично взвизгнув, Микоши взмахнула руками, словно пытаясь ухватиться за воздух, и рухнула вниз со второго этажа, прямо на руки князю Дубравы. Меритель медленно осмотрел странный подарок судьбы и флегматично сообщил: «Вам не кажется, что в последнее время мы очень часто встречаемся?» Рыжая ведьмочка хихикнула. «Так, может, это судьба?» «Да, интересная мысль. Тогда, если не против, не будем спорить сроком, пообщаемся, познакомимся поближе». Микоши на миг задумалась и радостно вопросила: «Можно? А скажите, что вы думаете о процессе превращения лексических единиц с ходом эволюции языка в грамматические показатели?» «Ну?» «Великий Дорги, кто строил этот лабиринт? Как сами местные жители в нем не плутали? Или плутали?» «А, не столь важно». Когда рухнула внешняя стена, завалив обломками и часть двора, вопль отца на тему предстоящей приватной беседы я тихо не заметил. Войска ворвались внутрь. Хорошо, что перед выходом все командиры лично проверили наличие у подчиненных амулетов защиты, поскольку в ином случае здесь нам пришлось бы плохо. Количество адептов на квадратный фут коридоров просто зашкаливало. Они словно бешеные кидали в нас заклинания и что-то пытались сделать. Щиты держали исправно, но все равно подобная активность несколько напрягала. Правда, в какой-то момент эти кровники вдруг пошатнулись и сбавили напор. Кажется, где-то сломался очень нужный винтик. Ну и спасибо ему за это. Потом мы разделились, чтобы зачистить все коридоры. Со мной, как ни странно, пошел Рин. Откуда он взялся, понятия не имею. Я думал, он с лучниками тылы прикрывает. Иногда на нас выскакивали бешено орущие солдаты или адепты, а один раз мы даже нарвались на светлого князя. Правда, он больше был занят некой девушкой, которую держал на руках, что-то ей говорил. Что именно, я слушать не стал. Лишь ткнул локтем в бок двоюродного братца. «Рин, кажется, у тебя скоро появится мачеха». «Да хоть две», — отмахнулся кузен, выискивая взглядом в толпе Элия. «Хм, и действительно, зачем ему беспокоиться о личной жизни отца, когда нарисовалась своя собственная? Что могу сказать? Светлые и темные очень хорошо уживаются в браке. И детям такая половинчатость совсем не мешает. Проверено на собственном опыте. Правда, если они не будут соваться в темные врата». «Ой, какой! Какой красивый!» — внезапно раздался за моей спиной знакомый голос. «Амата?» Я едва не подпрыгнул и медленно обернулся. «Боги, за что мне это? И вообще здесь что, проходной двор? Они не могли пойти воевать где-то в другом месте?» К счастью, сейчас внимание клерички привлекла совсем не моя персона. Давишний знакомый Шамита, трактирщик, даже в толпе был на голову две выше любого из солдат. И именно на Вмилена был сейчас устремлен влюбленный взор зеленоволосой. Ну что же, совет им да любовь. Желательно подольше и подальше от моих, и так уже порядком истрепанных нервов. Бой закончился довольно быстро, что было даже странно для такой крепости. В какой-то момент сопротивление просто прекратилось. Солдаты складывали оружие, а пару раз я видел, как они самостоятельно перерезали глотки адептам. По всей видимости, эти товарищи так достали местное население, что без силовой поддержки им просто не жить. В замке пришлось задержаться. Некоторые моменты требовали срочных решений. Так нашелся эльф-предатель, который едва не устроил новое пришествие царицы ночи. Ну, почти. Волна демонов была немногим лучше данного события. Светлый князь Меритиль решил не таскать ссор туда-сюда, поэтому предатель был казнен здесь же, невзирая на все его вопли по поводу помощи атакующей армии. И хорошо, что уничтожение длинноухого врага произошло столь быстро, а то отец очень уж нехорошо поглядывал в сторону этого Влариэля. Папа не забыл, что из-за этого ушастого я чуть не умер, а он сам был вынужден добираться едва ли не через всю страну. В общем, ему бы припомнили все не по одному разу. Память на врагов у темных просто великолепная. Кроме того, нашли Кея, а я и не знал, что он пропадал. Интересно, что сын Гойра забыл в таком месте? Наверное, его похитили. Судя по бледной с прозеленью коже, досталось ему порядочно, даже невзирая на бешеную регенерацию оборотней. Ну ничего, он попал в цепкие ручки Марики, а потому просто так его за грань не пустят. А если все же туда уйдет, догонят и холку намылят, чтобы не совался, куда не просят. Но на этом проблемы не закончились. Терренс, найдя свою невесту живой, здоровой, в трезвом уме и твердой памяти, сперва обрадовался. Затем где-то сейчас орал на Старотемном, что он сделает с тем, кто посмел без его ведома нацепить на нее его же хранителя. После чего сделал официальное предложение и пошел теребить отца на тему раздела имущества. Как наследный принц Темной империи, он должен был наследовать отцу. Однако, если так и произойдет, то в Благоземье воцарится анархия, поскольку других претендентов на престол нет. Когда я заикнулся о Те, то невеста Терри как-то резко сбледнула с лица. Оказывается, ее сестренка считалась убитой или пропавшей. Нашли, привели, показал. 3 часа ходили по окрестностям, ожидая, пока сестры наревутся и наобнимаются. Подумал, что вопрос решен, но оказалось все не совсем так. Риетта, это полное имя бывшей кракозябры, не могла занять престол, поскольку отец в порыве чувств, точнее, от огорчения, провел полное отречение, в смысле, что она теперь официально не являлась наследницей престола. В общем, решение отец принял хоть и тяжелое, но ничего не поделаешь. После свадьбы Терренс должен будет стать принц-консортом Благоземья, а Гил, собственно, наследным принцем Темной империи. Нет, понятно, что и Терренс на самом-то деле станет самым что ни на есть императором. На меньшее он бы и не согласился. Но кто же виноват, что в этом несчастном благоземье титул мужа дочери императора, ух, чуть не сбился, именно таков? Как его высочество герцог Алентарский обрадуется смене статуса, я уже представляю, равно как и его монолог по этому поводу. А что он думал, всю жизнь только железяками махать будет? Ну-ну, наивный темный мальчик, так бы ему и позволили. Теперь будет учеба и еще раз учеба. Нет, нас всех обучали и основам банковского дела и прочим необходимым дисциплинам. Но другое дело, что на успеваемость ненаследных принцев смотрели сквозь пальцы. Теперь этого не будет. Похоже, меня ждет нечто подобное. На всякий случай, как выразился отец. Только сперва придется все же окончить школу. Хотя зачем мне теперь это, понятия не имею. Вообще-то я уже знаю, чего хочу в жизни. Хочу побывать за океаном. Местные говорят, где-то там, за горизонтом, есть еще одна земля, которую населяют совсем уже странные создания. Иногда к здешним берегам прибивало обломки кораблей, таких, которых нигде больше не видели. Так что хочу туда увидеть собственными глазами, выдумки это или правда. Кстати, Т тоже остается в благоземье в качестве помощницы правительницы или кем-то в этом роде. Ей очень понравились некоторые методы управления, которые она видела в светлых землях. А еще хотела побывать и в темных, очень уж мы ее заинтересовали. Но это уже лирическое отступление. Вернемся к политике. Про всяческие торговые договоры я даже не заикаюсь. Их решили заключать тогда, когда на престол благоземья взойдут законные правители. Ну, думаю, Терренс не забудет, какой он крови. Местную магию тоже решили не уничтожать, а просто почистить, что ли. Ведь с ее помощью можно не только подчинять и убивать, но и лечить. А ладно, это уже не мои проблемы, а Терри. Лично меня больше волнует, как отец отнесется к желанию переплыть океан. Собственно, говорить об этом буду только после того, как окончу эту школу. Кстати, учиться там сколько положено лет? Пусть остальные так делают экстерно, еще никто не отменял. Единственное, в чем обошли нас благоземцы, так это в кораблестроении. Поэтому средства для плавания буду приобретать здесь. Ну а пока нужно съездить домой. Кажется, у нас внеплановые каникулы.